в его виновности. Адвокат за то, что не сможет с блеском выступить в его защиту. Проводит следственный эксперимент. Жандармы удерживают на расстоянии любопытных. Когда под охраной появляется Жюльен, толпа освистывает его. Он спотыкается, жалобно лепечет. «Клянусь вам, я даже не знал, что надо выезжать через ворота Майо, чтобы попасть в Марли». На него надевают плащ, суют в руку револьвер. «Давайте». Жюльена сажают в его машину, вытаскивают из нее. Голова у него раскалывается. Он должен сделать несколько шагов. «Здесь, сюда! Стреляйте! Ну, стреляйте же!» Он подчиняется. Вытягивает револьвер перед собой. «Теперь поворачивайтесь и бегите! Стойте! Вот тут пуля вас останавливает!» Но попаданий не было. Пуля едва коснулась. Этот момент вызывает споры. Остановился ли он? Не остановился? Кто-то предполагает, что первый выстрел был сделан жертвой. Маловероятно. Что же он делал в этом месте с револьвером в руке? Теперь как будто на него бросается ее муж. Статист делает вид, что борется с Жюльеном, хватается за пуговицу плаща. Все это похоже на какую-то жестокую игру. Следователь кричит: «Ну что же вы не стреляете, Куртуа?» В полной растерянности Жюльен, как ребенок, изображает звук выстрела. Паф-паф. Толпа в ярости шумит. Охранник хлопает дверцей трейлера. Жюльен кричит, падает, катается в истерике по земле. Это нервная разрядка, его единственная самозащита. У него припадок эпилепсии. Надо чем-нибудь разжать ему зубы, чтобы он не прикусил язык. Врач делает ему укол, и он погружается в тяжелый, не приносящий облегчения сон. Его уводят. Его приводят. Неужели это никогда не кончится? Он боится дверей, весь сжимается, скрючивается, когда переступает порог, придерживает двери рукой, чтобы они не хлопали. Сегодня мы приступим к рассмотрению последнего аспекта дела. У меня есть для вас маленький сюрприз. Опять фотография. Взглянув на нее, Жюльен чуть оживляется. На снимке прелестная девушка. Он с удовольствием рассматривает ее, робко спрашивает. «Я ее знаю». У него украли настоящее, дали ему чужое прошлое и уродуют будущее. Что он теперь может знать? Следователь склоняет голову и с явным удовольствием произносит: «Вы ее убили». Он жестом останавливает адвоката, который слабо пытается протестовать. «Минуточку, мэтр. Куртуа, вы узнаете эту девушку? Предупреждаю, трое свидетелей видели вас с ней». «Тогда...» Он больше не осмеливается говорить «нет». Он теперь лишь незначительное, ничтожное меньшинство, противопоставленное целому свету, отвергнувшему его. «Пригласите мадам Куртуа». «Женевьева». Он дрожит от волнения. Она входит, опустив глаза, опираясь на Жоржа, который бросает на Жюльена испепеляющий взгляд. Он устремляется навстречу к жене, но его удерживают. «Жюльен, умоляю тебя, мне и так тяжело», — произносит Женевьева устало. Она изменилась, исчезли театральные жесты. Страдание сломило ее, превратив старую женщину, в которую он с трудом узнает прежнюю Женевьеву. «Жену», — она качает головой, — «я простила тебя, мой бедный Жюльен, но ты натворил столько зла». «Я ничего не сделал». «Ничего, жену». Жорж помогает сестре сесть. Следователь просит принести для нее стакан воды, затем осторожно показывает ей фотографию. «Я узнаю ее», — говорит Женевьева. «Это она села в машину». «Какую машину?» «Вашу, Куртуа», — отвечает следователь. «Жену, подумай, что ты говоришь? Клянусь тебе самым для нас святым!» «Что могло быть для тебя святого, бедный мой Жюльен?» — плачет Женевьева. «Я заметила», — обращается она к следователю, — «что подол ее юбки отпоролся. Он вскакивает, прежде чем его могут удержать, выхватывает у жены фотографию. Он должен признать очевидное, действительно, подол юбки отпоролся. Это доказательство». Женевьева не лжет.